На завтра Шарль снова отправился в Берто, хотя обещал приехать через 3 дня. Потом стал ездить аккуратно по 2 раза в неделю, а кроме того наезжал иногда неожиданно, якобы по рассеянности. Между тем все обстояло хорошо. Выздоровление шло по всем правилам лекарского искусства. Через 46 дней папаша Руо попробовал без посторонней помощи походить по своей лачушке. И после этого о господине Бавари стали отзываться как об очень способном враче. Папаша Руо говорил, что лучшие доктора не только Ивета, но и Руана так скоро бы его не вылечили. А Шарль даже и не задавал себе вопроса, отчего ему так приятно бывать в Берто. Если бы он над этим задумался, он, конечно, объяснил бы свою внимательность серьезностью случая, а, быть может, надеждой на недурной заработок. Но в самом ли деле по этой причине поездки на ферму составляли для него счастливое исключение из всех прочих обязанностей, заполнявших его скучную жизнь? В эти дни он вставал рано, пускал коня в галоп, всю дорогу погонял его, а неподалеку от фермы соскакивал, вытирал ноги о траву и натягивал черные перчатки. Ему нравилось въезжать во двор, толкать плечом ворота, нравилось, как поет на заборе петух, нравилось, что работники выбегают навстречу. Ему нравились конюшни и рига. Нравилось, что папаша Руо, здороваясь, хлопает его по ладони и называет своим спасителем. Нравилось, как стучат по чистому кухонному полу деревянные подошвы, которые мадемуазель Эмма подвязывала к своим кожаным туфлям. На каблуках она казалась выше. Когда она шла впереди Шарля, деревянные подошвы, быстро отрываясь от пола, с глухим стуком хлопали по подметкам. Всякий раз она провожала его до первой ступеньки крыльца. Если лошадь ему еще не подавали, Эмма не уходила. Прощались они заранее и теперь уже не говорили ни слова. Сильный ветер охватывал ее всю, трепал непослушные завитки на затылке, играл завязками передника, развивавшимися у нее на бедрах точно флажки. Однажды, в оттепельный день, кора на деревьях была вся мокрая и капала с крыш. Эмма постояла на пороге, потом принесла из комнаты зонтик, раскрыла его. Сизый шелковый зонт просвечивал, и по ее белому лицу бегали солнечные зайчики. Эмма улыбалась из-под зонта этой теплой ласки. Было слышно, как на натянутый муар падают капли. Первое время, когда Шарль только-только еще зачастил в Берто, госпожа Бавари-младшая всякий раз осведомлялась о здоровье больного и даже отвела ему в приходорасходной книге большую чистую страницу. Узнав же, что у него есть дочь, она поспешила навести справки. Оказалось, что мадемуазель Руо училась в монастыре Урсулинок и получала, как говорится, прекрасное воспитание, то есть она танцует, знает географию, рисует, вышивает и бренчит на фортепиано. Нет, это уже слишком. Так вот почему, решила госпожа Бавари, он весь сияет, когда отправляется к ней. Вот почему он надевает новый жилет, не боясь попасть под дождь. Ах, эта женщина! Ах, эта женщина! И она ее инстинктивно возненавидела. Сначала она тешила душу намеками. Шарль не понимал их. Потом, будто ненароком, делала какое-нибудь замечание. Из боязни скандала Шарль пропускал его мимо ушей. А в конце концов стала учинять вылазки, которые Шарль не знал, как отбить. Зачем он продолжает ездить в Берто, раз господин Руо выздоровел, а денег ему там до сих пор не заплатили? Ну да, конечно, там есть одна особа. Она рукодельница, востранный язык, сходит за умную. Он этаких любит. Ему городские барышни нравятся. Но какая же дочка Руо барышня? — возмущалась госпожа Бавари. Хороша барышня, нечего сказать. Дед ее был пастух, а какой-то их родственник чуть не угодил под суд за то, что повздорил с кем-то и полез в драку. Зря она уж так важничает. По воскресеньям к обедне ходит в шелковом платье. Подумаешь, графиня, для бедного старика это чистое разорение. Ему еще повезло, что в прошлом году хорошо уродилась репа, а то бы ему нипочем не выплатить недоимки. Шарлю эти разговоры опостылили, и он перестал ездить в Берто. После долгих рыданий и поцелуев Элоиза в порыве страсти вынудила его поклясться на молитвеннике, что он больше туда не поедет. И так он покорился. Но смелое влечение бунтовало в нем против его раболепствования, и, наивно обманывая самого себя, он пришел к выводу, что запрет видеть Эмму дает ему право любить ее. К тому же вдова была костлява, зубаста, зимой и летом носила короткую черную шаль, кончики которой висели у нее между лопатками. Свой скелет она как в чехол упрятывала в платье, до того короткие, что из-под них торчали лодыжки в серых чулках, поверх которых крест-накрест были повязаны тесемки от ее огромных туфель. К Шарлю изредка приезжала мать. Спустя несколько дней она уже начинала плясать под дудку снохи, и они вдвоем, как две пилы, принимались пилить его и приставать к нему с советами и замечаниями. Напрасно он так много ест. Зачем подносить стаканчик всем, кто бы ни пришел? Это он только из упрямства не надевает фланелевого белья. Но вот в начале весны Энгувильский нотариус, которому вдова Дюбюк доверила свое состояние, дал тягу, захватив с собой всю наличность, хранившуюся у него в конторе. Правда, у Элоизы еще оставался, помимо 6000 франков, которые она вложила в корабль, дом на улице Святого Франциска. Но, собственно, на хозяйстве супругов ее сказочное богатство, о котором было столько разговоров, никак не отразилось, если не считать кое-какой мебели да тряпья. Потребовалось внести в это дело полную ясность. Диепский дом был заложен и перезаложен. Какую сумму она хранила у нотариуса, одному Богу было известно, а доля ее участия в прибылях от корабля не превышала 1000 ЭКЮ. Стало быть, эта милая дама все наврала. Господин Бавари-отец в ярости сломал стул о каменный пол и сказал жене, что она погубила сына, связав его с этой клячей, у которой сбруя не лучше кожи. Они поехали в тост. Произошло объяснение. Протекало оно бурно. Элоиза вся в слезах бросилась к мужу на шею с мольбой заступиться за нее. Шарль начал было ее защищать. Родители обиделись и уехали. Но удар был нанесен. Через неделю Элоиза вышла во двор развесить белье, и вдруг у нее хлынула горлом кровь. А на другой день, в то время как Шарль повернулся к ней спиной, чтобы задернуть на окне занавеску, она воскликнула: «О, Боже!», вздохнула и лишилась чувств. Она была мертва. Как странно. С похорон Шарль вернулся домой. Внизу было пусто. Он поднялся на второй этаж, вошел в спальню и, увидев платье жены, висевшее у изножья кровати, облокотился на письменный стол и, погруженный в горестное раздумье, просидел тут до вечера. Ведь она его все-таки любила. Как-то утром папаша Ро привез Шарлю плату за свою сросшуюся ногу. 75 франков монетами по 40 су, и вдобавок еще индейку. Он знал, что у Шарля горе, и постарался как мог утешить его. «Я ведь это знаю по себе», — говорил он, хлопая его по плечу. «Я это тоже испытал. Когда умерла моя бедная жена, я уходил в поле, хотелось побыть одному. Упадешь, бывало, наземь где-нибудь под деревом, плачешь, молишь Бога, говоришь ему всякие глупости. Увидишь на ветке крота, в животе у него черви кишат. Одним словом, дохлого крота. И завидуешь ему. А как подумаешь, что другие сейчас обнимают своих милых женушек, давай, что есть мочи, колотить палкой по земле. До того я ошалел, что даже есть перестал. Поверите, от одной мысли о кафе у меня с души воротило. Ну, а там день да ночь, сутки прочь, за зимой весна, за летом, глядишь, осень, и незаметно по капельке, по чуточке оно и утекло. Ушло, улетело, вернее, отпустило, потому что в глубине души всегда что-то остается, как бы вам сказать, тяжесть вот тут, в груди. Но ведь это наша общая судьба, стало быть, и ни к чему нам так убиваться, ни к чему искать себе смерти только от того, что кто-то другой умер. Встряхнитесь, господин Бовари, и все пройдет. Приезжайте к нам. Дочь моя, знаете ли, нет-нет, да и вспомнит про вас. Говорит, что вы ее забыли. Скоро весна. Мы с вами поохотимся на кроликов в заповеднике. Это вас немножко отвлечет. Шарль послушался его совета. Он поехал в Берто. Там все оказалось по-прежнему, то есть как 5 месяцев назад. Только груши уже не цвели, а папаша Ро был уже на ногах и расхаживал по ферме, внося в ее жизнь некоторое оживление. Считая, что с лекарем нужно быть особенно обходительным, раз у него такое несчастье, он просил его не снимать во дворе шляпы, говорил с ним шепотом, как с больным, и даже сделал вид, будто сердится на то, что Шарлю не приготовили отдельного блюда полегче, что-нибудь вроде крема или печеных груш. Он рассказывал разные истории. Шарль в одном месте невольно расхохотался, но, вспомнив о жене, тотчас нахмурился. За кофе он уже о ней не думал. Он думал о ней тем меньше, чем больше привыкал к одиночеству. Вскоре он и вовсе перестал тяготиться им благодаря новому для него радостному ощущению свободы. Он мог теперь когда угодно завтракать и обедать, уходить и возвращаться, никому не отдавая отчета, вытягиваться во весь рост на кровати, когда уставал. Словом, он берег себя, нянчился с собой, охотно принимал соболезнования. Смерть жены пошла ему на пользу и в делах. Целый месяц все кругом говорили: «Бедный молодой человек, какое горе!» Его имя приобрело известность, пациентов у него прибавилось, и, наконец, он ездил теперь в любое время к Руо. Он питал какую-то неопределенную надежду. Он был беспричинно весел. Когда он приглаживал перед зеркалом свои бакенбарды, ему казалось, что он похорошел. Однажды он приехал на ферму часов около 3. Все были в поле. Он вошел в кухню, но ставни там были закрыты, и Эмму он сначала не заметил. Пробиваясь сквозь щели в стенах, солнечные лучи длинными тонкими полосками растягивались на полу, ломались об углы кухонной утвари, дрожали на потолке. На столе ползли вверх по стенкам грязного стакана мухи, а затем жужжа тонули на дне в остатках сидра. При свете, проникавшем в каминную трубу, сажа отливала бархатом, остывшая зола казалась чуть голубоватой. Эмма что-то шила, примостившись между печью и окном. Голова у нее была не покрыта, на голых плечах блестели капельки пота. По деревенскому обычаю Эмма предложила Шарлю чего-нибудь выпить. Он было отказался, но она настаивала и в конце концов со смехом объявила, что выпьет с ним за компанию рюмочку ликера. С этими словами она достала из шкафа бутылку кюрасо и две рюмки. Одну из них налила доверху, в другой только закрыла донышко и, чокнувшись, поднесла ее ко рту. Рюмка была почти пустая, и чтобы выпить, Эмме пришлось откачнуться назад. Запрокидывая голову, вытягивая губы и напрягая шею, она смеялась от того, что ничего не ощущала во рту, и кончиком языка, пропущенным между двумя рядами мелких зубов, едва касалась дна. Потом она села и опять взялась за работу. Она штопала белый бумажный чулок. Она опустила голову и примолкла. Шарль тоже не говорил ни слова. От двери дуло. По полу двигались маленькие кучки сора. Шарль следил за тем, как их подгоняет сквозняк, и слышал лишь, как стучит у него в висках, и как где-то далеко во дворе кудахчет курица, которая только что снесла яйцо. Эмма время от времени прикладывала руки к щекам, чтобы они не так горели, а потом, чтобы стало холоднее рукам, дотрагивалась до железной ручки больших каминных щипцов. Она пожаловалась, что с наступлением жары у нее начались головокружения. Спросила, не помогут ли ей морские купания, рассказала о монастыре. Шарль рассказал о своем коллеже, и так у них постепенно завязалась оживленная беседа. Они прошли к ней в комнату. Она показала ему свои старые ноты, книжки, которые она получила в награду, венки из дубовых листьев, валявшиеся в нижнем ящике шкафа. Потом заговорила о своей матери, о кладбище и даже показала клумбу в саду, с которой в первую пятницу каждого месяца срывала цветы на ее могилку. Вот только садовник у них был никуда не годный. Вообще бог знает, что за прислуга. Эмма мечтает жить в городе, хотя бы зимой. Впрочем, летней порой день все прибавляется, и в деревне тогда, наверное, еще скучнее. В зависимости от того, о чем именно она говорила, голос ее делался то высоким и звонким, то внезапно ослабевал. И когда она рассказывала о себе, постепенно снижался почти до шепота, меж тем, как лицо ее то озарялось радостью, и она широко раскрывала свои наивные глаза, а то вдруг мысль ее уносилась далеко, и она смотрела скучающим взглядом из-под полуопущенных век. Вечером по дороге домой Шарль вызывал в памяти все ее фразы одну за другой, пытался припомнить их в точности, угадать их скрытый смысл, чтобы до осязаемости ясно представить себе, как она жила, когда он с ней еще не был знаком. Но его мысленный взор видел ее такую, какой она предстала перед ним впервые, или же такой, какой он оставил ее только что. Потом он задал себе вопрос: что с ней станется, когда она выйдет замуж? И за кого? Увы, папаша Руо богат, а она такая красивая. Но тут воображению его вновь явился облик Эммы, и что-то похожее на жужжание волчка неотвязно зазвучало у него в ушах. Вот бы тебе на ней жениться! Тебе бы на ней жениться! Ночью он никак не мог уснуть. В горле у него все пересохло, хотелось пить. Он встал, выпил воды и растворил окно. Небо было звездное, дул теплый ветерок, где-то далеко лаяли собаки. Он поглядел в сторону Берто. Решив, что, в сущности говоря, он ничем не рискует, Шарль дал себе слово при первом удобном случае сделать Эмми предложение. Но язык у него всякий раз прилипал к гортани. Папаша Руо был не прочь сбыть дочку с рук. Помогала она ему плохо. В глубине души он ее оправдывал. Он считал, что она слишком умна для сельского хозяйства, этого богом проклятого занятия, на котором миллионов не наживешь. В самом деле старик не только не богател, но из года в год терпел убытки, ибо хотя на рынках он чувствовал себя как рыба в воде и умел показать товар лицом, зато, собственно, к земледелию, к ведению фермерского хозяйства он не питал ни малейшей склонности. Ничем особенно он себя не утруждал, денег на свои нужды не жалел, еда, тепло и сон были у него на первом плане. Он любил крепкий сидр, жаркое с кровью, любил прихлебывать кофе с коньячком. Он ел всегда в кухне один, за маленьким столиком, который ему подавали уже накрытым точно в театре. Итак, заметив, что Шарль в присутствии Эммы краснеет, а это означало, что на днях он попросит ее руки, папаша все обдумал заранее. Шарль он считал мозгляком. Не о таком зяте мечтал он прежде. Но, с другой стороны, Шарль, по общему мнению, вел себя безукоризненно. Все говорили, что он бережлив, очень сведущ. Такой человек вряд ли станет особенно торговаться из-за приданного. А тут еще папаше Руо пришлось продать 22 акра своей земли. Да к тому же он задолжал каменщику, шорнику, и потом надо было поправить вал в давильне. «Посватается? Отдам», — сказал он себе. Перед самым Михайловым днем Шарль на трое суток приехал в Берто. Третий день, как и два предыдущих, прошел в том, что его отъезд все откладывался да откладывался. Папаша Руо пошел проводить Шарля. Они шагали по проселочной дороге и уже собирались проститься. Пора было заговорить. Шарль дал себе слово начать, когда они дойдут до конца изгороди. И как только изгородь осталась позади, он пробормотал. «Господин Руо, мне надо вам сказать одну вещь». Оба остановились. Шарль молчал. «Ну, выкладывайте. Я и так все знаю», — сказал Руо, тихонько посмеиваясь. «Папаша, папаша», — лепетал Шарль. «Я очень доволен», — продолжал фермер. «Девочка, наверное, тоже, но все-таки надо ее спросить. Ну, прощайте, я пойду домой. Но только если она скажет «да», не возвращайтесь, слышите? Во избежание сплетен, да и ее это может чересчур взволновать. А чтобы вы не томились, я вам подам знак. Настежь распахну окно с той стороны. Вы влезете на забор и увидите». Привязав лошадь к дереву, Шарль выбежал на тропинку и стал ждать. Прошло 30 минут. Потом он отметил по часам еще 19. Вдруг что-то стукнуло об стену. Окно распахнулось, задвижка еще дрожала. На другой день Шарль в 9 часов утра был уже на ферме. При виде его Эмма вспыхнула, но, чтобы не выдать волнения, попыталась усмехнуться. Папаша Руо обнял будущего зятя. Заговорили о материальной стороне дела. Впрочем, для этого было еще достаточно времени. Приличия требовали, чтобы бракосочетание состоялось после того, как у Шарля кончится траур, то есть не раньше весны.